Глава 5. В шестое управление, в свой первый рабочий день, я явилась на час раньше, чем требовалось. И вовсе не потому, что мне не терпелось приступить к выполнению обязанностей штатной травницы. Виноват был Мар. Белая, пушистая, крылатая котовредность с упорством, достойным лучшего применения, желала отведать свежей мандрагоровой зелени. Хитрый фамильяр еще до моего возвращения сумел открыть дверь на кухню, но Сильва сдаваться без боя не пожелала, дотянулась корешком до половника и успешно держала оборону до моего прихода. И отобрать оружие не вышло, да я и не стремилась, поход по магазинам меня утомил. Черпак остался у мандрагоры. Мар получил строгое внушение, затаил обиду и в ночи вновь отправился на дело. Не иначе решил, что Сильва тоже спит. Но мандрагора не дремала, более того, ждала хищного гостя и встретила его фанфарами. Проще говоря, ударила половником по железной миске, в которой отстаивалась вода для полива. Не знаю, как Мар, а я от такого будильника подскочила в кровати. Влетев на кухню, обнаружила мокрого и ожесточенно вылизывающегося кота и крайне недовольную Сильву, напоминающую горного шамана. В одной руке мандрагора держала черпак, во второй — исполняющую роль бубна пустую миску. Я успокоила растение, рявкнула на фамильяра и на всякий случай повесила на дверь кухни защитное плетение. Только задремала, как из кухни вновь раздался грохот. Кошмар не оставил попыток закусить несговорчивым растением, а защитное плетение распустил на ленточке. Моя магия была для фамильяра столь же ненадежной преградой, как, к примеру, туман. Попыталась спрятать Сильву в лаборатории и проснулась от настойчивого шкрябания когтями по обитой железом двери. Кот был настойчив в желании укусить мандрагору за лист. Пришлось дернуть белоснежного вредителя за поводок связи, чтобы утихомирить. Но сон больше не шел. Зато крепло понимание того, что если я хочу ночами спать, а не отбивать Сильву у фамильяра, необходимо развести их не по разным комнатам, а по разным зданиям. Так и получилось, что ранним утром я в обнимку с цветочным горшком и недовольной мандрагорой в нем вошла в двери шестого управления, немало озадачив своим появлением дежурного маг-полицейского. Бедолага даже привстал, чтобы лучше меня рассмотреть. «Я, новая травница, пришла сегодня пораньше», — дружелюбно пояснила я. Вежливости оказалось мало. Маг-полицейский смерил меня пристальным взглядом и поинтересовался. «Могу я взглянуть на ваше удостоверение, Ирия ведьма?» «Еще не выдали?» — пожала я плечами. «Ваш временный начальник вчера слишком спешил». «Подождите минутку», — нахмурился мужчина. Вернулся к столу, за которым в полглаза дремал до моего появления, снял телефонную трубку, набрал короткий номер и произнес: «Дэйв, тут рыжая ведьма с растением пришла. Говорит, она наша новая штатная травница». «Понял, пропускаю». Вернул трубку на рычаг и уже более дружелюбно кивнул мне. «Проходите». «Вы не могли бы меня проводить?» — обнаглела я. «Не успела запомнить дорогу». «А что ж тут запоминать?» — удивился дежурный. «Поднимайтесь на второй этаж, проходите до конца, спускайтесь вниз и два раза налево, тоже до конца и никуда не сворачивая». Я благодарно кивнула и пошла к лестнице. Собиралась оставить Сильву в травницкой и подняться к Дэйву, раз уж он тоже оказался ранней пташкой и явился в управление задолго до начала рабочего дня. Надеялась узнать, когда мне выдадут удостоверение. Но зам ждал меня на площадке второго этажа. Молча забрал мандрагору и, пока шли к травницкой, одобрительно заявил: «Хорошо, что ты пришла раньше. Может, успеешь сегодня разобрать хотя бы часть заявок. Что готово, что нет, чего не хватает». «А что, их за несколько недель успело много накопиться?» — поинтересовалась я. «Твоя предшественница не очень любила бумажную работу», — многозначительно хмыкнул Дэйв. Намек был прозрачным, словно вода в лесном роднике. «Ясно», — процедила я. «То есть учет с ее стороны велся примерно никак?» «Зато ж отец взвесил и внес в реестр каждую былинку». Решил подсластить горькую пилюлю замначальника управления и сменил тему. «Карина, я извиняюсь за любопытство, но зачем твоей мандрагоре половник?» «Лесная хмарь, я так надеялась, что он не обратит внимания на столь неожиданную подпорку, тем более мандрагора старательно скрывала его листьями. Но зам оказался наблюдательным, как и полагалось маг-полицейскому». Сильва тем временем недовольно зашелестела и покрепче обвела корнем упомянутый столовый прибор. Не иначе решила, что подозрительный мужчина в форме намерен его отнять. «Пить любит», — соврала я, не моргнув глазом. «А черпак ей удобнее держать, чем кружку». Я честно попыталась отобрать у мандрагоры оружие против кота еще дома, но ничего не вышло. Сильва не пожелала расставаться с добычей. Зло шуршало на меня листвой и так оплела черпак корнями, что извлечь его, не навредив растению, не представлялось возможным. Пришлось смириться и подарить, а в мыслях порадоваться, что Мандрагоре первым попался половник, а не нож. «Понятно», — протянул Дэйв. Хотел сказать что-то еще, но я опередила и вклинилась со своим вопросом. «Когда мне выдадут удостоверение? Не хотелось бы тратить время и постоянно ждать, пока ваши подчиненные уточнят, действительно ли я новая травница 6-го управления». «А разве ты его вчера не забрала у Яна?» — изумился Дэйв и даже замедлил шаг. Я с трудом сдержала желание саркастично посетовать, что кое-кто, занимавшийся оформлением документов, не потрудился сообщить мне столь важную информацию. Ответила более вежливо и обтекаемо. «Пока Скопердяужматец передал мне ключ от Травницкой, рабочий день успел закончиться, зайду сегодня». «Я напомню Себастьяну, когда он появится», — пообещал зам. Я решила не полагаться на его память и внесла встречное предложение. «Сама зайду». «Как хочешь», — согласился Дэйв. «Постарайся успеть до 11:00. В это время у нас планерка. К тебе она не относится». Подождал, пока я открою дверь в Травницкую, поставил Мандрагору на стойку и ушел. А я переоделась и взялась за журнал учета. Хотелось хотя бы примерно оценить масштабы предстоящей рутины. Записей там и впрямь было немного, а вот обещанной кипы заявок в Травницкой не обнаружилось. Видимо, ее предстояло получить у Ирожмотца. Но с этим я точно не намеревалась спешить. Для начала изучила, что же готовила для бравых маг-полицейских предшественница, и прикинула собственные возможности. Все-таки запросы у следователей порой были специфическими. Я не исключала варианта, что на первых порах придется просить совета у наставницы. Но в реальности все оказалось проще. Судя по записям в журнале, чаще всего маг-полицейским требовались восстанавливающие, бодрящие, способствующие концентрации и укрепляющие снадобья. В принципе, это было ожидаемо, учитывая, что слишком частое вмешательство целителя по мелочам могло привести к выработке устойчивости к воздействию подобной магии и, как следствие, полному отторжению лечения, тогда как ведьминские снадобья не имели столь опасного побочного эффекта. Пока разбиралась с журналом, параллельно сверяясь со списком растительного богатства, которое досталось мне вместе с должностью штатной травницы, едва не проворонила начало рабочего дня. Понадеялась на пунктуальность временного начальства и отправилась требовать законное удостоверение. А у двери столкнулась с тем, кого в ближайшее время предпочла бы и вовсе не видеть. Хорошо, на этот раз на мне была форменная одежда, и потому вопрос о том, действительно ли я новая сотрудница 6-го управления, не стоял. «Какая встреча!» — протянул Грегор, смерив меня взглядом. Нездоровый энтузиазм в его голосе мне совсем не понравился. Внутренне приготовилась к неприятному разговору в коридоре, но оборотень замолчал и с ухмылкой распахнул дверь, пропуская меня вперед. Сам вошел следом и с порога заявил: «Ян, отдай мне эту ведьму». Ир Альбента лишь на миг оторвался от изучения какого-то документа, смерил волка нечитаемым взглядом черных глаз, пробормотал нечто вроде «во что в одной стае растили» и вынес короткий вердикт. «Нет». «Почему?» — слегка растерялся Грегор. «У меня же нет поисковика». «Ах, вот в чем дело. Он подумал, что я устроилась на должность поисковика и решил перехватить потенциальную напарницу раньше, чем это сделает кто-нибудь еще, а заодно отыграться за вчерашнее недоразумение. Но не повезло, не повезло». «Сочувствую», — бесстрастно отозвался Себастьян. «Что-то еще?» Почему-то он не спешил ставить коллегу в известность, что я травница, а я не вмешивалась. Перебивать руководство, пусть даже временное, — последнее дело. Тем более мои интересы сейчас никак не ущемлялись. Лишь встала так, чтобы видеть и Яна, и Грегора. «Между прочим, я давно уже подал Скайнеру рапорт с просьбой назначить мне напарницу». Не сдавался волк. «Кому подавала, к тому и обращайся», — посоветовал временный с нежеланием исполняющий обязанности начальника управления Белый Дракон. «Но я тебе сразу могу сказать, свободных поисковиков у нас нет, и желающих занять эту должность тоже не наблюдается». «А она?» Никак не оставлял надежд заполучить меня в напарнице серый, хвостатый и густо перченый. «Аирия Аркант — наша новая штатная травница», — наконец-то сообщил Себастьян. «И нет, бюджет управления не рассчитан на то, чтобы закрепить по личному специалисту узкого профиля за каждым следователем». «Жаль», — посетовал Грегор. «Я бы не отказался». «Работать иди, мечтатель», — незло буркнул дракон. «И отчет по своим артефакторам к планерке подготовь». «Нереально!» — качнул головой волк. «Премии лишу!» — буднично пообещал Себастьян. Прозвучало это отнюдь не шутливо. Грегор шумно выдохнул, но спорить с облеченным властью коллегой не стал. Молча вышел за дверь. Ир Альбента перевел взгляд на меня и полюбопытствовал. «А вы по какому вопросу, Карина?» «За удостоверением», — кратко отозвалась я. Дракон молча протянул мне тонкий кожаный браслет с круглой металлической вставкой в виде двух скрещенных мечей, простого и объятого пламенем. Точно такой же знак был на нашивке на его мундире, да и на моем, впрочем, тоже. «Базовая информация уже внесена в артефакт», — пояснил Ян, видя мое замешательство. «Остался слепок ауры и идентификация по крови. Просто приложи палец к центру значка. Это не больно». «Ох, как серьезно все! А я думала, удостоверение выглядит проще», — пробормотала я, принимая браслет. «Просто карточка с именем, фамилией и эмблемой маг-полиции, как у обычных полицейских». Приложила указательный палец к центру значка и вздрогнула, ощутив легкий укол. По телу прокатился легкий холодок. Артефакт просканировал и запомнил мою ауру. «Да, такое сложно подделать. Вот что значит силовое ведомство. Кажется, мне крупно повезло, что Ян в пику пока неведомому руководителю принял меня без собеседования и лишних проверок. Эх, не был бы Ир Альбенто женат, я бы... Впрочем, нет, такого влюбить себе дороже. Драконы славились как ревнивцы и собственники, а я даже в браке намеревалась сохранить свободу. Полгода назад вся маг-полиция перешла на удостоверение нового образца. Сухо отозвался дракон. А шестое управление и того раньше, потому что у нас самый прогрессивный начальник». «Это похвала или предупреждение?» — немедленно уточнила я. «Это факт». Себастьян неожиданно улыбнулся, но тут же снова посерьезнел и вернулся к деловому тону, непостижимым образом перейдя при этом на «ты». «Если тебе необходимо для работы какое-нибудь оборудование, подавай заявку, все подпишу». «Не глядя?» — недоверчиво хмыкнула я. «Не глядя», — подтвердил Ян. «Терпеть не могу две вещи — бюрократию и настойчивое стремление влезть туда, в чем не разбираешься. Ты специалист, тебе виднее, что необходимо для работы». Предложение было странным, а аргумент, пусть и не лишённый логики, казался весьма спорным. Даже с учетом слов Дэйва, что Ян всеми силами пытается доказать свою несостоятельность в качестве руководителя. Лес и травы мне свидетели, я честно собиралась промолчать, но дракон сам уточнил. Что-то не так? Пришлось аккуратно намекнуть, что подобная опрометчивость может дорого обойтись. Дорого в прямом смысле. Уж я-то знала, в какую сумму могут влететь всякие мелочи, вроде ступки, набора костяных или каменных ножей и баночек для расфасовки готовых сборов. На мой взгляд, средства, избранные Яном, совсем не оправдывали цель. «Абсолютное доверие к подчиненным — не лучшая черта для начальника», — я едва заметно пожала плечами и добавила. «Человек слаб, а я не стремлюсь остаться в этом кресле», — хищно усмехнулся Ир Альбенто, подтверждая мою догадку. «Потому могу позволить себе провокации, в том числе и такие. Поддашься искушению, больше шансов, что Скайнер оставит дурную затею сделать меня своим заместителем. А тебе же отец нервы пересчитает за неоправданные траты. Будешь умной, сэкономишь время и получишь свое оборудование без лишних проволочек». Хм, а он и впрямь просчитал, как любой исход ситуации обернуть себе на пользу. Это ж надо, так не хотеть повышения. «Откровенно», — признала я. «Грешен», — кивнул дракон. «В общем, думай, Карина, и собирай первые заявки от сотрудников». «Мне бы со старыми заявками разобраться», — вздохнула я. Не жаловалась, просто к слову пришлось, но Ян отреагировал моментально. «В мусорку», — коротко распорядился он. «Как в мусорку?» — опешила я. «Дэйв сказал...» «В мусорку», — настойчиво повторил Себастьян. «Большая часть из них все равно уже не актуальна, а кому действительно что-то необходимо, подаст новый запрос. Не занимайся ерундой, тебе не за это платить будут». Смерил меня внимательным взглядом, поднялся и велел. «Пойдем». В коридоре околачивался Грегор, при виде временного начальства, тут же вспомнивший о каких-то неотложных делах, быть может, как раз про затребованный отчет. Волк шустро устремился в противоположную от нас с драконом сторону. Себастьян лишь хмыкнул ему вслед. Я думала, мы направляемся в кабинет Дэйва, но, во-первых, оказалось, что заявки, в том числе неразобранные, временно хранятся в архиве. Во-вторых, Ир Альбенто далеко не всегда верит на слово и предпочитает решать вопросы радикально. Сверился с картотекой, вмиг вытащил со стеллажей полный ящик заявок и запустил туда огненный пульсар. Я и охнуть не успела. Одно мгновение, и от нескольких стопок бумаг остались лишь хлопья пепла. А стенки ящика при этом даже не нагрелись. Дракон стряхнул пепел в мусорную корзину, поставил ящик на место и заявил. «Обработка старых заявок окончена. Можешь отправляться на рабочее место». «А что мне сказать Дэйву?» — растерянно пробормотала я. «Ведьма, ты как будто вчера родилась», — усмехнулся дракон. «Скажи ему, что я их сжёг за ненадобностью. Это мое решение, а начальник всегда прав. А если начальник не прав, так нечего его на руководящие должности назначать. Верно говорю?» Я кивнула и в очередной раз подумала про себя, что до возвращения постоянного руководства лучше лишний раз к дракону не соваться. Подожди, у него нет, а крайней в итоге все равно могу оказаться я. С другой стороны, сам того не подозревая, Себастьян только что очень неплохо приблизил меня к желанной цели. Раз возиться со старыми заявками больше не нужно, а новые подаются лично, значит, скоро я без лишних хитростей познакомлюсь с большинством следователей управления. Сами придут. Устрою смотр женихов, пусть даже те еще не подозревают о своем счастье. От этой мысли стало смешно. Я до сих пор не видела себя в роли кокетки и уверенной соблазнительницы. Ну, прабабка, устроила мне кардинальные перемены в жизни, и самое обидное, с моего же согласия. Не хочу, но делаю. Честное слово, как только изумрудную тую, нынче набирающуюся сил от ядовитого праха моей старшей родственницы, перевезут в парк, повешу на нее кормушки для белочек и регулярно буду насыпать туда семечки и орехи. Мне нет покоя, и ей не будет. Часа полтора меня никто не тревожил, и я успела не только бегло ознакомиться с запасами ингредиентов для будущих запасов в лаборатории, но и прикинуть, с чего начну. В моей лавке неизменным успехом пользовалась мягкая карамель с острым перцем, вяленой вишней и кусочками апельсина. Само по себе достаточно бодрящее сочетание, а если добавить немного розмарина, порошок женьшеня и щепотку куркумы, станет еще лучше. Учитывая, что оборотни — сладкоежки, а среди следователей двуипостасных большинство, моя новинка просто обязана прийтись им по вкусу. И судя по записям, переданным мне скопердяужим отцом, в кладовой было все, кроме свежего молока и сливочного масла. Даже баночки, подходящие для расфасовки готовой карамели, значились в списке. Вот заявку на недостающие продукты я и планировала подать белому дракону, раз уж он сам предложил. Но сделать это хитро, через Дэйва, а то Себастьян от всей широты драконьей души мог и увеличить мой заказ раз этак в 10, чтоб наверняка. Явится неведомый Ирскайнер в понедельник, а я вся полезная и красивая не только в Травницкой обретаюсь и глазки следователям строю, но и бодрящую вкусную карамель сварила. Хороша и с магией, и без нее. Думала, что успею расставить все на стеллажах в лаборатории так, как привыкла, чтобы было удобно работать и не отвлекаться на поиски нужной банки или полотняного мешочка. Даже вытащила из угла стремянку. Но стоило поставить ногу на первую ступеньку, как планы навести порядок были нарушены самым настоящим паломничеством. Видимо, Себастьян на планерке объявил, что у шестого управления вновь появилась штатная травница, а сотрудники решили лично убедиться, что временное начальство не шутит. Иного объяснения я не находила, потому что, как ни странно, заявок было очень мало. Основная масса визитеров понятия не имела, зачем конкретно они явились, ну, кроме как на меня поглазеть. И это маг-полиция, следователи, можно сказать, элита и цвет столичного сыска. Ладно бы приходили компаниями, так нет же, по одному, реже по двое. Даже пообедать не дали изверги. Хорошо еще Грегор не приходил, желания общаться с ним у меня точно не было. Коллеги-ведьмы из поисковиков тоже заглядывали, и уж они не скрывали, что явились исключительно из любопытства. Самое интересное, что с ними договориться оказалось проще. Девчонки отлично знали, снадобья с какими свойствами чаще всего нужны их напарникам, и шустро заполняли бланки. А знакомая ведьмочка с параллельного потока пришла в восторг, услышав о моей идее с карамелью, и тут же заявила, что от такого полезного лакомства и она не откажется. Правда, исключительно по-женски попросила заговорить баночку для нее так, чтобы сладость откладывалась исключительно в нужных местах, а не в области талии и бедер. А еще мне сделали несколько весьма специфических заказов. К примеру, капсулы с разрыв травой и кандальником обыкновенным, сферы с сонной пыльцой и веселящий порошок, ну и парочку универсальных адсорбентов и противоядий. Я аккуратно фиксировала все заявки в соответствующих разделах журнала, не желая уподобляться предшественнице и копить целую кипу бумажек. Предпочитала разобраться сразу. Заодно выяснила, что, к примеру, заявку на веселящий порошок необходимо согласовать с начальником управления. Правда, оставалось непонятным, почему это должна делать я, а не заказчик. Зато за пару часов я убедилась, что молодых и неженатых следователей в управлении столько, что хватит на целый ковен. Это открытие, пусть и вполне ожидаемое, приятно порадовало. Оставалось главное — выбрать кандидата в мужья и вплотную заняться его охмурением. Я надеялась за следующую неделю разузнать побольше о каждом, может, если повезет, пролистать личные дела, завуалировав интерес заботой о здоровье сотрудников. Мол, неловко выйдет, если у кого-то обнаружится аллергия на ту или иную травку, а я как раз ее в сбор или массе и подмешаю. Пользуясь тем, что поток любопытных временно иссяк, в очередной раз влезла на стремянку. Наведение порядка всегда начинало сверху. Расставляя на полках банки, размышляла. Сразу сосредоточить усилия на ком-то одном, либо выбрать двух-трех потенциальных женихов и флиртовать с каждым. Ох, еще бы я умела. Соперничество, игра на мужском самолюбии, искусственное повышение собственной привлекательности в глазах каждого кандидата. Хоть кто-нибудь докупится и влюбится. С другой стороны, есть риск заработать репутацию ветреной и непостоянной особы. Но если остановлюсь на ком-то одном, а тот останется слеп и глух к любым моим попыткам очаровать его, напрасно потрачу время, которого и так немного. Сложный, сложный выбор. И твердое убеждение, что проявлять инициативу должен мужчина. Задумавшись, не сразу услышала, что в травницкую кто-то вошел. Услышав деликатное постукивание по косяку двери в лабораторию, вздрогнула от неожиданности, выронила банку с барбарисом, которую собиралась поставить на отведенное ей место, машинально попыталась ее перехватить и не удержалась на стремянке. Успела лишь испуганно взвизгнуть, прижимая к груди пойманный барбарис, изумиться неожиданной вспышке магии вокруг и в следующий миг обнаружить себя в надежных и крепких мужских объятиях. Еще не понимая, как я вместо того, чтобы грохнуться на пол, оказалась на руках очередного визитера и как он успел так быстро пересечь комнату, скинула голову, и слова застряли в горле. Ответы пришли сами, потому что моим спасителем оказался никто иной, как блондин-портальщик, которого я встретила на лестнице в высшей школе ведьм. Надо же, как тесен Блесендор! Только и смогла неверяще выдохнуть. «Вы?» «Я», — охотно подтвердил маг, не спеша меня отпускать. «Будьте осторожны, Ирия Аркант, я не хочу лишиться едва обретенной травницы». Голос его звучал безукоризненно вежливо, но в серо-голубых глазах плясали едва уловимые смешинки. «Ну да, конечно, ведь я задала самый логичный в этой ситуации вопрос». «Постараюсь», — ответила я. «Благодарю, что успели меня поймать». Вот теперь улыбка появилась и на губах моего спасителя. «Ловить — моя работа, Ирия», — отозвался он. «В таком случае я не завидую преступникам», — моментально отреагировала я. «У них нет шансов». А также шансов, кажется, не было кое у кого еще, потому что мгновением ранее я твердо решила. Остановлюсь на одном кандидате, а конкретно на этом блондине. Наша новая встреча — знак судьбы. Он поймал меня, значит, я просто обязана поймать его. Даже будь он 100 000 раз бабник и повеса. И этот служебный роман закончится свадьбой.